Форт Росбери я прибыл вечером того же дня, и меня тепло встретили комиссар Хьюз и его сестра, отважная охотница, сопровождавшая брата как в служебных поездках, так и в походах за слонами. Хьюз был еще совсем молодым человеком и чувствовал, что он смущен предстоящими ему обязанностями в отношении меня. Впрочем, все разрешилось уже на следующее утро. Опрос носильщиков, бывших со мной в тот день, в день злосчастной охоты, показал, что человек погиб по собственной своей вине. Все подозрения были сняты, и дело закрыли. По решению Хьюза, высказанному в виде дружеского совета, я заплатил 5 фунтов вдове погибшего. Для сравнения укажу, что овца стоила 4 шиллинга. Надо заметить, что горевала она недолго, и уже через 3 дня стала женой одного аскари из гарнизона форта. Вернувшись в наш лагерь у Казомы, я обнаружил, что Хеминг отбыл на охоту, вооружившись моим 600-м калибром. В ожидании друга и оружия я вел мирную и деятельную жизнь. По утрам, пока было не слишком жарко, благоустраивал и укреплял наше жилье. Потом читал, дописывал дневник, а вечером отправлялся за антилопами, чтобы люди не грустили без свежего мяса. Как всегда, половина добычи шла в пользу жителей деревни. Хеминг возвратился через неделю с пустыми руками. Он был очень раздосадован и горел желанием повторить попытку. Тогда мы решили, что отправимся за слонами оба, но в разные стороны. В субботу, 17 августа, наши караваны одновременно вышли из лагеря. Никаких известий о слонах пока не поступало, а все встреченные следы были многолетней давности. Первая ночь застала меня у истоков Капары, одной из впадавших в Бангвеулу рек. Как всегда, во время сухого сезона я пустился в дорогу налегке, без палатки и кровати. Постель состояла из нескольких охапок травы и пары тонких одеял, а сверху навешивалась противомоскитная сетка. В тот вечер я задержался на вечерней охоте, и лагерь пришлось устраивать уже в темноте. Расчистив кустарник, мы разожгли костры. Моя постель находилась на краю поляны, а перед ней полукругом улеглись носильщики. После ужина все скоро заснули. В 2 часа ночи меня разбудил громкий лай Бобзи. Вскочив, я увидел, что костер почти погас. Бобзи, вздыбив шерсть, металась от тлеющих углей к краю поляны и обратно. Быстро столкав спящих людей, я велел поскорее раздуть огонь, так как не сомневался, что поблизости бродит какой-то хищник. Мы всматривались и вслушивались в темноту, но ничего не видели. И ни один звук, кроме стрекотания цикад, не доносился из леса. Калулу, мой бой, проследив за действиями Бобзи, уверенно заявил: «Раз такая маленькая собачка не боится отбегать далеко от костра, значит, зверь не страшнее гиены». Он зевнул, обернулся, чтобы подбросить ветку в огонь, и в ту же секунду издал душераздирающий визг. Раньше я думал, что лишь свинья в последний миг своей жизни может издавать такие звуки, и было отчего. Огромный черногривый лев, одним прыжком, вымахнув на поляну, очутился среди нас. Он замер, прижав уши и оскалив клыки, ослепленные светом костра, а бесстрашная Бобзи носилась вокруг зверя, заливаясь яростным лаем. Видимо, лев не рассчитал прыжок. К тому же его смутили крики, лай и огонь. Прежде чем я успел вскинуть винтовку, он звучно фыркнул, круто повернулся и исчез во мраке. Оглянувшись, я с изумлением обнаружил, что нахожусь в одиночестве. Оказалось, носильщики в мгновение ока взлетели на единственное дерево, росшее посреди лагеря, и теперь качались на ветках, как спелые сливы. Вдоволь повосхищавшись богатым урожаем, я велел своим плодам падать на землю, а сам сел у костра с винтовкой в руках. Просидев 2 часа, я не заметил ничего подозрительного. Бобзи тоже успокоилась, И поскольку до рассвета оставалось не больше часа, я рассудил, что новых тревог, скорее всего, не последует, подбросил в костер несколько сучьев, залез под сетку и уснул. Но выспаться в эту ночь мне не удалось. Через полчаса я снова проснулся от сильного толчка, сбросившего меня на землю. Вокруг творилось что-то невообразимое. Опять лай, крики, мелькание теней, и все это в сером утреннем полумраке на фоне пляшущих языков костра. Больше мы уже не ложились. Восстановить картину происшедшего удалось лишь с рассветом. Следы показали, что к краю поляны подкралась львица. Убедившись, что кругом тихо, она прыгнула на меня, но в тот же миг была замечена и атакована храброй маленькой Бобзи. Видимо, это и спасло мою жизнь. Чуть отклонившись в сторону, львица не успела вонзить в меня зубы, а лишь задела лапой, сорвав сетку и одеяло. Испуганная поднявшейся суматохой, она не решилась повторить нападение и удрала. Продолжать охоту в таких условиях было невозможно. Я не мог днем разыскивать слонов, а по ночам караулить лагерь. Хуже всего было то, что львы действовали бесшумно, не подавая голоса. Это значило, что они голодны. Раскатистый львиный рык, хотя и наводит ужас на все живое, свидетельствует прежде всего о сытости и благодушном настроении зверя, в той мере, в какой это возможно для льва. А глубокая тишина всегда признак целенаправленной охоты, и дичью в данном случае являлись мы. С той памятной ночи все носильщики преклонялись перед Бобзи, спасшей жизнь, по крайней мере, двоим, мне и Калулу. Я тоже очень гордился своей бесстрашной собачкой, но нервы мои на ближайшую неделю пришли в полное расстройство. Моей впечатлительности могла бы позавидовать юная барышня. От малейшего шороха я вздрагивал, испуганно озирался и жался к огню. А поскольку свежих слоновьих следов мы так и не увидели, я решил возвращаться в лагерь. Хеминга все еще не было. Через день он прислал весточку, где сообщал, что с ним все благополучно, ему удалось подстрелить буйвола. Это вывело меня из бездействия, и наутро я опять покинул лагерь, чтобы попытать счастье в юго-западном направлении. В этот раз успех сопутствовал мне с самого начала. Не прошло и получаса, как я увидел в сотне метров трех канн. В предрассветной дымке они показались мне огромными, как слоны. Соскочив с велосипеда, я снял притороченное к раме ружье и первым же выстрелом свалил одну антилопу. Тушу быстро разделали и, отправив половину мяса в деревню Казомы, двинулись дальше. Мое настроение заметно улучшилось, так как первая удача всегда предвещает успешную охоту. Действительно. Еще до полудня я увидел свежие следы крупного слона, вскоре они соединились со следами небольшого стада, и после недолгого преследования мы увидели слонов. Они паслись на открытой местности, не более чем в 200 метрах от нас. Взобравшись на дерево, я рассмотрел животных в бинокль и убедился, что двое из них — старые самцы с большими бивнями. Остальные 8 были еще очень молоды и не представляли интереса. Спустившись с дерева, я в сопровождении оруженосца направился к слонам. Прячась за кустами, мы подобрались к ним на полсотни шагов и остановились под прикрытием большого термитника. Как всегда, он подвернулся очень кстати. Подходить ближе было опасно. К этому времени слоны переместились, и группа молодняка заслонила старых самцов. Оставалось только ждать. Я сел на землю. Рядом на корточках примостился Кабому. Сегодня был его дебют в высоком звании оруженосца. До этого дня он исполнял обязанности старшего боя. Прошло несколько минут, и вдруг из-за ближних кустов вышла слониха, повернулась к нам и остановилась, расправив уши и высоко задрав голову. Серая колонна хобота покачивалась из стороны в сторону, но ветер дул к нам, и слониха ничего не почуяла. Мы сохраняли полную неподвижность. Зрение у слонов довольно слабое, и старая дама, пробуравив нас подозрительным взглядом, удалилась обратно. Какие-то сомнения у нее, видимо, оставались, судя по резким, возбужденным взмахам хвоста, но отсутствие запаха решило дело в нашу пользу. Выглянув из-за термитника, я увидел, что слоны разбрелись в стороны, и оба старых самца пасутся невдалеке от нас. Позиция была самая выгодная, и я быстро сделал 4 выстрела, по 2 в каждое животное, успев перезарядить винтовку еще до того, как стадо охватило тревога. Один слон, убитый наповал, рухнул сразу, второй сделал пару шагов и остановился. Стреляя на открытой местности, а не в зарослях, я видел, куда вошли пули, и знал, что жить ему оставалось недолго. Между тем другие слоны и трубя носились вокруг, как стадо овец, потерявшие барана-вожака. В это время я случайно поглядел на Кабомо и вовремя, впервые оказавшись посреди стада возбужденных слонов, оглушенный их криками, непривычному человеку они всегда кажутся исполненными непримиримой ярости, и до полусмерти перепуганный зрелищем огромных животных. Бедный парень потерял всякий контроль над собой. Его лицо перекосил страх, тело напряглось. Еще секунда, и он бы бросился на утек. Свободной рукой я быстро отвесил ему пару пощечин, заключив их крепким щелчком по носу. Лечение помогло. Кабома обмяк и, глубоко вздохнув, присел на траву. Пока что, скрываясь за термитником, мы были в безопасности. Слоны не увидели и не почуяли нас. Но, заметив бегущего человека, животные сразу поймут, откуда пришла беда, и их растерянность сменится яростью. А спастись от атакующего стада слонов невозможно. Тем временем молодые самцы, пометавшись по саванне, начали успокаиваться. Такое положение дел меня устраивало. Я разрядил в воздух одновременно оба ствола. Грохот двойного выстрела побудил, наконец, одного из них к решительным действиям. Приняв на себя роль вожака, он затрубил и бросился прочь. За ним последовали остальные. В этот момент колени старого слона надломились, и, грузно опустившись на землю, он испустил дух. Перезарядив ружье, я вышел из укрытия, но тут послышался громкий треск, и на сцене появилась наша приятельница слониха. Было очевидно, что она сильно разгневана возникшей суматохой и настроена воинственно. Окинув взглядом мертвых самцов, слониха остановилась, затрубила и нанесла несколько быстрых ударов бивнями по кустам. Сломанные ветки и листва посыпались на землю, а Кабома опять затрясся, прижавшись к термитнику. Я стоял, вскинув ружье, и ждал дальнейшего развития событий. Лицензия была уже исчерпана, и к тому же охота на слоних запрещена сама по себе, но если животное перейдет в наступление, выбора не будет, термитник слишком крут, и мы не успеем вскарабкаться на безопасную высоту. Лучше уплатить штраф, чем стать кровавой грязью под ногами толстокожего. И в этот миг я вспомнил носильщика, убитого 3 недели назад. Но все обошлось миром. Потоптавшись на месте, слониха повернулась и затрусила в сторону. До половины скрытая кустарником, с растопыренными огромными ушами, высокоподнятым хоботом и задранным хвостом, она напоминала какой-то причудливый двухмачтовый парусник. По дороге ей попалось небольшое дерево, и слониха, не останавливаясь, расщепила ствол ударом бивня, словно показывая, как она обошлась бы с нами, будь у нее побольше свободного времени. Теперь можно было возвращаться уже с непустыми руками. 4 полновесных бивня — очень неплохой результат для однодневной охоты. Я велел известить жителей соседних деревень, и скоро целые толпы сбежались к убитым слонам, чтобы забрать мясо. Небольшую часть мы взяли с собой. В нашем лагере у Казумы обычно хватало и другой всякой дичи. Мясо антилопы цесарок гораздо вкуснее слонятины. Но последнее время нас стали донимать непрошенные нахлебники, чье соседство было совсем небезопасно. Дело в том, что мы заготавливали часть мяса впрок, провяливая его на солнце. Слуги развешивали длинные ломти на ветвях большого тамариндового дерева, росшего посреди лагеря, и для всех бродящих вокруг леопардов это дерево выглядело чем-то вроде рождественской елки с подарками. По ночам, иногда и среди бела дня, они совершали воровские визиты в лагерь. С потерей части запасов можно было примириться, но очень действовала на нервы постоянная мысль о возможной встрече с пятнистым убийцей. Надо сказать, что в большинстве районов Африки леопард внушает туземцам гораздо больший страх, чем лев, хотя фактически это неоправданно. От нападений львов люди погибают намного чаще.